«Господин Булатов», — слегка поклонился он, — «штурмовые отряды готовы, мы ждем только вашего разрешения, нельзя медлить, внутри слышна стрельба, террористы могут захватить заложников или убить строителей, все под контролем», — помотал я головой, — «запрещаю вам вмешиваться, мои войска уже на подходе, не хочу рисковать жизнями ваших людей, мои ребята справятся лучше, лучше», — возмутился командир, — «мы, отряд специального назначения, наши штурмовики прошли через», — в этот момент послышался рев двигателей, и к зданию прорвались несколько бронетранспортеров. Прямо на ходу с брони начали спрыгивать спартанцы в красных плащах и с копьями, и выстраивать новое оцепление, оттесняя собой оперативников империи. «Да, лучше», — усмехнулся я, и командир не стал спорить. Он понимал, что это не обычные спартанцы, а лучшие из них, и как будто этого было мало, ведь следом за спартанцами появились гордые, бравые бойцы с разнообразным технологичным оружием сразу начали занимать выгодные позиции и собираться в группы, готовясь пойти на штурм и зачистку. Бедному имперцу оставалось только стоять и хлопать глазами. Затем он недовольно пробурчал в рацию приказ, и его отряд погрузился в специальные машины, после чего отправился в освояси. Это он еще Нурика и моих магов не видел. «Ладно, у меня есть еще и свои гвардейцы, они тоже ребята непростые. Про голубей и вовсе лучше промолчать, но видеть здесь имперцев я точно не хочу, не потому, что они слабые, или я буду чувствовать вину за каждого из убитых. Нет, они сами хотят помочь, и за это их можно только поблагодарить. Просто я уверен, что в этом есть одна из задумок врага. Сейчас несколько отрядов имперцев зайдут в здание, там им устроят засаду, перебьют всех, а потом что, будут рассказывать, какой Булатов плохой, что из-за него погибли честные вояки, и что он сам не может справиться с защитой своих объектов, сразу жалуется имперским службам. А еще, помимо Джованни, внутри есть люди, и появление штурмовых групп может создать для них некоторую опасность. Поначалу мои люди, причем и строители, в том числе, дали отпор врагу, но куда обычным гвардейцам и работягам воевать против подготовленных бойцов и боевых костюмов. Так что они эвакуировались в специальную скрытую комнату, теперь же просто ждут, когда их спасут. Даже в случае подрыва, скорее всего, все они выживут. Скорее всего, но это не точно. Такие тайные помещения есть в любом строящемся здании, такая вот замена бункеру. А бункер строится после завершения основного строительства, так, чтобы не просчитаться с его размерами и вместимостью. И эта комната предназначена специально для простых строителей и специалистов, которые участвуют в постройке. Все же одними магами земли сыт не будешь. Да, они могут создать прочнейший фундамент, построить непробиваемые стены, синтезировать поражающее воображение своей прочностью стекло, которое не возьмут ни пули, ни мощная взрывчатка, ни даже артиллерийский снаряд. Но те же кабели прокладывать все равно будут люди. Маги только создадут все закладные и отверстия в стенах, чтобы прочим специалистам потом проще и быстрее было прокладывать кабели, канализацию, трубы и прочие необходимые технологичные вещи. Плюс, благодаря этому мне удалось дать работу тысячам подданных, иначе сидели бы дома на пособии, а так приносят пользу и зарабатывают неплохие деньги. Совсем скоро мои люди полностью оцепили здание и приготовились к штурму, но я не стал сразу отдавать команду. Нужно было еще прогнать журналистов, а то они каждый раз оживлялись, когда из окна здания вылетали трупы и груды искореженного металла. Да, Джованни немного психанул. Может, лучше бы спал? Ладно, в любом случае, его уже не остановить, и остается только ждать, во что это выльется. Хотя видно, что маг земли пусть и сошел с ума, но не окончательно. Все же его враги вылетают из окон не просто так. Сначала окно, размером со стену, открывается, и только потом оттуда вылетают так называемые террористы. И вроде все нормально, только окна в этом здании не открываются в принципе. Судя по всему, Джованни сейчас идет наверх. На каждый этаж у него уходит примерно по 2-3 минуты, и с такой скоростью уже через час он доберется до крыши. Тогда как самое интересное сейчас происходит внизу. По данным голубиной разведки, туда спустились несколько групп противников, и они принесли с собой крупные тяжелые ящики с непонятным содержимым. Хотя, почему непонятным? Они хотят заложить взрывчатку, не иначе. Господин, один из операторов выглянул из штабной машины, что стояло недалеко. Шестеро начали минирование. Второй этаж, западная сторона, я разберусь. подскочил Нургал, но я остановил его. «Ты так разберешься, что все здание взлетит на воздух. Давай, кто-нибудь другой, а?» Попытался, как можно мягче, сказать ему, что он не самый аккуратный в таких действиях. «Но я же защитник, смогу защитить от взрывов». Нурик показал свои щиты, а я сразу оттащил его к ближайшей машине. «Идиот, чуть лишние руки прилюдно не вытащил». «Не, давай лучше Курлык», кивнул Виконту, и тот отдал честь. «Ну, что за день такой, не мог отдать честь крылом? Почему сегодня все пытаются показать свои лишние руки?» Пернатый позвал с собой еще несколько собратьев, после чего они сорвались с места и скрылись в здании. Там послышались крики, стрельба, но все звуки довольно быстро стихли. «Чего с минерами?» — кивнул оператору, который курировал операцию, но тот лишь развел руками. «Засрали их, господин», — он кивнул в сторону здания, откуда начали вылетать голуби. И последним прилетел сам Курлык, но прилетел он не с пустыми лапками, а с добытым в бою трофеем. Артефактная и довольно интересная с виду граната, действительно неплохая добыча. «Курлык, а вот тебе обязательно было держать ее за чеку», — поймал гранату, которую скинул мне пернатый, а тот пожал плечами и что-то недовольно проурчал, после чего снова направился к зданию. «Там все еще есть группы минеров, и их, в любом случае, нужно устранить. Внизу все понятно, там прекрасно справляются голуби, и начинают заходить группы зачистки, но лишь в качестве прикрытия пернатых. Враг попросту не ожидает опасности от голубей, и потому не обращает на них никакого внимания, а потом просто не успевают никого предупредить, и тщетно пытаются спасти свои жизни». А Джованни тем временем шел все выше и выше. «Я приказал никому не подниматься наверх, так как он может придавить случайно своих, и судя по грохоту и по тому, как трясется у нас под ногами земля, маг разошился не на шутку. Чего стоит кубик Рубика?» «Да, в какой-то момент, откуда-то сверху упал небольшой, но очень тяжелый объект, размером с эту головоломку, и тоже кубической формы. Судя по всему, этот небольшой кубик еще недавно был боевым костюмом, с оператором внутри. Казалось бы, невозможно так сжать материю, это противоречит законам Вселенной. Но все законы можно обойти, особенно, когда на кону стоит выходной». Кажется, что Джованни просто не знал, что невозможно настолько спрессовать боевой костюм. А может, просто не задумывался об этом. Джованни увидел своими глазами, как какой-то урод в боевом уродливом костюме взял и разрушил красивую каменную стену. А дальше что? Дальше Джованни не помнит. Единственное, что донеслось до края его помутневшего сознания, это затраты времени на воссоздание этой стены. А когда маг огляделся по сторонам и понял, что эта стена не единственная, он просто забыл, как дышать. Фрески, статуи, витиеватые узоры на стенах, да и сами стены. Враги разрушили все, что только смогли. А ведь этот этаж был почти закончен. Оставалось только укрепить всю эту красоту, и можно было переходить к следующему. Остатки бушующего разума мага смогли произвести примерные подсчеты, и результат оказался неутешительным. Минимум 4 часа на восстановление только этого этажа. А ведь наверху есть еще несколько, где тоже могут быть разрушения. 4 часа, казалось бы, небольшой срок, но ровно на эти 4 часа уже сейчас сдвинулся выходной, и эта мысль окончательно погрузила разум Джованни в полный хаос. Дальше он просто ничего не запомнил, не то, как начали двигаться несущие каменные стены, снося на своем пути все живое и технологичное и сминая прочнейшую броню, словно это фольга. Джованни не смог запомнить, как выдавливал с 40-го этажа целые толпы врагов, как здание хватало каменными клещами сильных одаренных и сминало их, пробивая прочнейший покров и распыляя защитные артефакты. Ничего не запомнил. Пришел уже в себя, стоя на крыше. Вокруг множество трупов, разбитые и разорванные на части костюмы, какие-то искореженные до неузнаваемости куски систем противовоздушной обороны. И вдалеке он заметил стремительно удаляющиеся огни реактивных двигателей. Чудом уцелевшие противники, которые все же смогли как-то спастись от гнева Джованни, смогут рассказать другим ценную информацию, даже ценнейшую. Нельзя рушить то, что построил маг Земли, иначе он может обидеться. А если маг еще и не выспался при этом, тогда точно жди беды. Даже не знаю, как назвать это. Не штурм, нет, ну и не зачистка, это уж точно. Бойцы зашли в здание, прогулялись по этажам и собрали уцелевшие трофеи, а потом нашли Джованни. Но тот уже приступил к восстановлению разрушенных этажей, и начал приводить гостиницу в порядок, а еще очень ругался на ленивых строителей, и всячески пытался заставить их вернуться к работе. Нечего прятаться, ведь стройка сама себя не закончит. Не стал его отвлекать, он уже немного выспался, а значит, еще двое суток может продолжать работу, после чего я дам ему немного энергии, и он продолжит в том же духе. Я уже отправился домой, и думал немного отдохнуть, но по пути мне позвонил один знакомый майор. Недавно Коганов присылал письмо, в котором очень ясно и понятно указал, насколько он не хочет меня видеть в Персии. Но в этот раз он смог меня удивить. «Привет, Михаил, как дела?» В несвойственной для себя манере, и как-то слишком доброжелательно, начал разговор майор. «Ты меня пугаешь. Ой, да что ты, просто соскучился», рассмеялся он. «Хочешь к нам? Давай, прилетай, все только и спрашивают, когда ты снова составишь нам компанию. Дело в том, что я немного занят», вспомнил про цыган, «да и троица аристократов не должна остаться без наказания за свой проступок. Что, так сильно занят, что не хочешь немного развлечься? И главное, собрать трофеи. Очень много трофеев», задел меня за живое Коганов. Даже сердце ёкнуло от такого предложения. «Трофеи я люблю, все несу в дом, ничего не могу с собой поделать. У вас что-то случилось? Ты не стал бы просто так звать меня?» Я заподозрил неладное сразу, но теперь все сильнее ощущаю подвох. «Да ничего такого», — воскликнул майор. «Просто вчера приказ пришел, и нас отправили захватить один городок. Обычный такой, я бы даже сказал небольшой. Ой, да почти деревня, считай. Населенный пункт, даже название точно не помню. Как-то на Аль начинается. Альхасфан, вроде бы. А, это хорошо. Небольшие городки я люблю», — кивнул я. «Ну ладно, ждите, скоро буду». Майор очень обрадовался такой новости, а я напрягся еще сильнее. «Потому сразу, стоило приехать домой», — спросил у Черномора, «что это за деревушка такая?» «Альхасфан», — переспросил старик. «Ага», — кивнул ему. «Захватить Альхасфан, на всякий случай», — еще раз переспросил он. «Все верно, да, очень хорошо, даже прекрасно. Красивый городок», — кивнул Черномор. «Удачи тебе, Михаил, и лети без меня, пожалуйста. Тут столько дел, не могу оторваться. Хочу, конечно, но не могу, вот совсем никак. Ты же в прошлый раз просил взять тебя в Персию. И что здесь есть отличный заместитель?» Вспомнил я вдруг слова старика. «Говорил, нет, какой еще заместитель?» Замотал головой он. «А ты лети, конечно, тебе понравится. Ну, ты скажи хоть, я за пару дней управлюсь, просто у меня тоже здесь много дел», попытался добиться от него хоть какой-нибудь информации. «Ты, да конечно, зная тебя, может и быстрее разберешься», как-то лукаво улыбнулся Черномор, и похлопал меня по плечу. «Лети, не пожалеешь, а мы тут справимся, не впервой». «Ну, раз справлюсь, значит полечу». Не стал долго собираться, ведь чем раньше прибуду в расположение гордых и начну штурм, тем быстрее вернусь. Так что уже к утру мой самолет с небольшой командой поддержки приземлился в захваченном мною ранее бастионе, и меня встретил лично Коганов. «Ты какой-то слишком довольный», — помотал я головой, увидев его улыбку до ушей. «Я, да что ты», — возмутился он, и подошел, чтобы пожать мне руку. «Кстати, когда будешь готов выдвигаться, и ты не будешь просить подождать, майор, давай-ка ко мне на обследование. Что-то с тобой явно не так», — прищурился я. «Обычно я раз по 20 на дню переспрашивал, когда уже будет штурм, тогда как Коганов все время просил подождать резервов или подвоза боеприпасов. А тут наоборот. Кстати, а почему тут так много техники и людей? А, это, — обернулся Коганов, — это резервы, основная армия уже движется к городу». «Городу, ну, к городку», — поправился он, а я снова прищурился. «Впрочем, ладно, чем больше сил, тем быстрее справимся. Так, у меня есть всего 2 дня, дома нужно 3 уродцев наказать». «Да, 2 дня я», — протянул майор и рассмеялся. «Так, где-то меня тут немного обманывают. Вот ощущаю всей кожей, что-то с этим городком нечисто. А ну-ка, пойдем со мной», — отправился обратно к себе в самолет, и потащил за собой майора. Тот пытался сопротивляться, но куда там, нужно своими глазами увидеть, что за городок мы будем штурмовать. Воздушное судно поднялось в воздух, а пилоты почему-то активировали все доступные щиты и средства маскировки. Под нами проносились горы, холмы и каньоны. На дорогах можно было заметить бесконечные колонны военной техники, огромные военные лагеря с десятками тысяч бойцов. И вскоре вдалеке показался Альхасфан. «Вик, привет», — позвонил жене. Помнишь, я говорил тебе, что меня не будет пару дней? Ну да, тебе же всего лишь городок нужно захватить. В общем, скорее всего, я буду немного позже, вздохнул и снова посмотрел на этот городок. И насколько, думаю, годика через два, или около того. Глава 4. Почти деревня, говоришь, уже в пятый раз переспросил я у улыбчивого майора. Только сейчас понял, что улыбка эта нервная, когда кроме, как улыбаться, больше ничего не остается делать. Ну, ведь не поселок городского типа, развел он руками. Хотя, ты же видел там дома, все маленькие, высоток практически нет. Да, но все эти дома такие маленькие потому, что это бункеры и доты. Они укреплены настолько, что спокойно выдержат артиллерийский обстрел. Возмутился я, но маленькие же, настаивал на своем Коганов, хотя и спорить со мной не стал. Ты знаешь хоть одну почти деревню с населением свыше 2 миллионов человек, не выдержал я. Ну вот, только недавно оттуда прилетели, пробурчал майор. Ты ведь тоже ее видел? Нет, спорить с ним бесполезно. Кажется, будто Коганов сам пытается убедить себя в том, что нас ждет совершенно плевое задание. Ну, захватить очередной населенный пункт, ничего сложного и страшного. А вот я только сейчас начинаю осознавать, с какими проблемами столкнулся. Не пойму только, это император решил так пошутить, или он не в курсе планов военного руководства на данном участке. Хотя, возможно, он дал задание гордым и забыл упомянуть, насколько много у меня дома проблем. Будто мало мне цыган и аристократов, которые пытались разбомбить школу. Ладно, эту проблему тоже придется решать мне. По майору сразу понятно, что позвал он меня не просто так, а для того, чтобы получить хоть малейший шанс на сохранение своего войска. Ведь даже без меня гордые пошли бы в атаку, без лишних вопросов. Им приказали, и они пойдут выполнять, даже если это гарантированно закончится смертью или провалом. Ведь таких гарантий не может быть, и ты никак не узнаешь, пока не попробуешь. Вот они и собираются пробовать. Город я увидел издалека, из большой высоты, но даже так персы успели выпустить по самолету несколько ракет, от которых мы успешно отбились при помощи активной артефактной защиты. Довольно удобная система, но очень сложная в производстве. Коганов сразу стал расспрашивать, почему все ракеты были поражены огненными искрами, ведь такими заклинаниями пользуются, разве что, иномерцы. Одаренные не умеют так концентрировать и направлять энергию пламени. Кстати, недавно задумывался о магах воздуха, а теперь захотелось получить парочку магов огня. Не тех учеников, которых я ранее выиграл в карты. Они тоже хороши, но все же их ранги оставляют желать лучшего. Из учеников получится прекрасная поддержка для гвардии, но пока они станут основной боевой мощью, пройдет немало еще времени. Потому пока серьезно рассчитывать на них нельзя. Ученики, даже при моей поддержке, не смогут создать огненное торнадо, не осилит и безвоздушный купол. На это просто не хватит знания и умения, не говоря уже о скудном запасе энергии. Так что как-то так, самые сильные у меня пока, это маги земли. Но им не до войны, сначала стройку нужно закончить. А она никогда не закончится, в любом случае. Даже если у каждого жителя графства будет свой собственный дом, со всеми удобствами, нужно будет начинать строительство производственных и культурных объектов. И снова я задумался не о том. Сейчас моя цель – зачистка и освобождение крупного укрепленного города-бастиона. Причем, города древнего, так как он полностью обнесен высокой каменной стеной, которая тоже может стать проблемой. Одно дело штурмовать древний форт, когда ты можешь полностью накрыть его артиллерией. И совсем другое – вот такой военный мегаполис – созданный словно специально для отражения любой атаки. Воздух, не проблема, там все напичкано прекрасно защищенными точками для систем противовоздушной обороны. Артиллерия, у персов ее тупо больше. Бесполезно устраивать дуэль, можно окружить бастион, но люди внутри смогут еще долгое время продержаться в ожидании подкрепления. По некоторым данным уже через месяц сюда могут прислать резервные войска, численностью в несколько сотен тысяч штыков. Но это не точно. Возможно, царь Персии решит, что мы все равно не сможем взять этот город. И его можно понять. Ведь помимо высоких стен в несколько рядов, минных заграждений вокруг, и огромного количества всевозможных оборонительных систем, каждый дом здесь – это мощное укрепление. А вместе с количеством артиллерийских установок и невозможности даже подлететь к бастиону на самолете, для штурма такого поселения нужно иметь армию, минимум, втрое больше. У нас такой, Кстати, нет. Мало того, группировка гордых и прибывшего к нему подкрепления насчитывает несколько сотен тысяч плюс танковая дивизия. Это много, но не для взятия поселка городского типа, как его теперь называет Коганов, пытаясь отстраниться от жестокой реальности. Единственный плюс во всем этом – городок военный. Потому не боеспособных тут почти нет, а дети, женщины и прочие члены семей офицерского состава находятся в отдельном районе. Как раз там есть высотные здания, школы и сады. Остается надеяться, что у персов хватит чести не использовать их в качестве живого щита. А если нет, тогда я отменю штурм и вернусь сюда верхом на мертвом драконе. В любом случае, придумаю что-нибудь, чтобы наказать таких людей, и кара их настигнет в любом случае. Благо, по данным голубей, тот район полностью заблокирован, и мирные жители даже не выходят из своих домов. Пусть там и сидят. Зная гордых, им никто не причинит вреда. Накормим, подлечим, и даже не будем заставлять переселяться. Вернулся в расположение гордых и сразу позвал на совещание своего вассала, как главную силу, на которую я возлагаю большие надежды. Можно было бы собрать ударную мощь в единый кулак, и одним ударом прорвать оборону врага, после чего начать зачистку одной улицы за другой. Взять с собой Нурика, Мирабель и Билмара, чтобы они наносили поражение магии смерти и расчищали свободный путь для остальных. Или создать каменный коридор для продвижения войск, после чего вступить уже в ближний бой на своих условиях. Маги Земли справились бы с этим, как никто другой. Как вариант, можно было привлечь Леонида, он точно не откажется от такого веселья. А можно и без него взять штурмовой отряд спартанцев и вместе с ними проникнуть через стену, а уже там начать медленную зачистку укрепленных домов. Но это все слишком сложно, особенно, когда у меня есть уже отработанный метод незаметных диверсионных атак в тылу врага. «Курлык, справишься?» – поведал свой план пернатому, пока тот важно расхаживал по столу. Хотел позвать на совет Каганова, но тот и так знает слишком много. Он в курсе, что на меня работают голуби, но не видел, как выглядит мое с ними общение. Плюс майор до сих пор думает, что ему показалось в тот раз, когда он увидел голубиные мускулистые руки. Мозг человека так устроен. Он сам защищает себя от потрясений, и потому стирает из памяти то, что может слишком сильно шокировать. «Урур», — уточнил последние детали Курлык. «Да, но осторожно», — кивнул ему. «На данный момент никто точно не может сказать, насколько много в бастионе систем противовоздушной обороны. Нет, любой сразу ответит на этот вопрос. Вот только ответ этот будет приблизительным и нецензурным. Если перевести на более культурный язык, это будет примерно, как чуть ниже, чем до пояса. Сначала думал отправить в город сразу целую армию голубей. Но хорошо, что сначала туда слетал Курлык. Стало понятно, почему над бастионом мы не заметили ни единой птицы. Непонятно зачем, но сбивают они всех. Возможно, у разведки персов появились данные о моем пернатом отряде, наивные мальчишки. Курлык некоторое время кружил над городом и тратил на себя довольно дорогие ракеты, попросту уклоняясь от них и уходя в призрачный мир. Персы накрыли его шквальным огнем и полили из всех орудий, но моему главному разведчику все нипочем. Почему я подумал, что эти ракеты дорогие? А как обычная ракета сможет навестись на столь мелкую цель? Тут явно какие-то новые разработки, а то и вовсе, персы потратились и закупили оружие где-то на стороне. И это хорошо, ведь Курлык продолжил летать над городом и растрачивать вооружение врага, а тем временем остальные голуби проникли в город пешком. Неожиданно для персов, но так логично. Если ты не можешь прилететь, и у тебя есть лапки, то просто приди. Пернатый отряд незаметно разошился по всему городу, голуби проникли в склады и заложили взрывчатку, после чего также пешком, под покровом ночи и под канонаду взрывов в небе, спокойно спрыгнули со стены бастиона. А затем пеший отряд боевых голубей завершил свое задание, нажав на кнопку детонатора. Весь город разом осветило множеством столбов пламени, хранящиеся на складах снаряды и ракеты стали разлетаться в разные стороны, поражая дома и укрепления. Мы же с Курлыком сидели в креслах на вершине высокого холма и, надев темные очки, смотрели на зарево от пожаров. «Слушай, Курлык, давно хотел спросить», — слегка толкнул голубя в крыло. «Ур», — кивнул он, — «ты же свои очки у Монте-Шарля заказывал?» «Да, ур-ур-ур-ур», — пожал он плечами, а я поперхнулся. «В смысле, 2 килограмма золота? Это же просто очки!» В ответ пернатый по-своему расхохотался. «Ладно, видимо, я просто отстал от моды, и не в курсе ценовой политики на такие вещи», — помотал головой. «Главный вопрос не в этом», — посмотрел на него, и этот вопрос снова появился в голове. «Курлык, ты же в курсе, что солнцезащитные очки защищают глаза от яркого света?» «Да, Ур», — утвердительно кивнул он. «Так вот, у тебя же глаза по бокам, а почему тогда очки висят спереди на клюве?» «Нет, я не понимаю», — ко мне в шатер заглянул Коганов, и заметив, что я сижу и ем запеченного кабана, сразу присоединился к трапезе. «А мне и не жалко, ведь когда еще майор попробует иномирное мясо, вот уже 4 дня мы ждем, когда ты объявишь готовность, и долго еще ждать, бойцы были готовы вступить в бой еще позавчера. Ну, пусть ждут», — пожал я плечами и оторвал зубами добротный кусок мяса. «Идет подготовка, и раньше времени лезть не стоит». «Подготовка?» — возмутился майор. Он явно нервничал от такого длительного ожидания. «Но это потому, что я не стал сообщать ему о своих планах. А то вдруг кто-то из его окружения отправит информацию персам. Это крайне маловероятно, ведь командующий состав гордых очень сплоченный, и они воюют вместе уже не один десяток лет. Но такую возможность исключать все равно не стоит. Под подготовкой ты имеешь в виду истощение систем ПВО?» Коганов взял чистую тарелку и стал наваливать в нее целую гору еды. «Ну, потратят они на твоего полоумного голубя ракеты, и что, у них и других систем хватает, самолеты все равно не подлетят и на пушечный выстрел». Эту часть плана сложно было не заметить, ведь с момента моего появления Курлык так и летает над бастионом, заставляя врага постоянно выпускать по нему снаряд за снарядом. А как только ракетницы замолкают, он сбрасывает на них гранату, чтобы держать в тонусе. «Да и диверсия твоя тоже не сработала. Вот взорвал ты склады, а персы все равно продолжают стрелять», — помотал головой майор, а я продолжил молча закидывать в рот кусок за куском. «Не могу отвечать ему, слишком уж вкусно, не оторваться. Коганов действительно не понимает, зачем это все. Хотя, когда были уничтожены основные склады, он обрадовался. Вот только в этом городе есть немало скрытых и законсервированных складов, которые так просто не обнаружить. По крайней мере, средствами империи, или самих гордых. Тогда как у меня немного другие возможности. Кстати, а почему твои самолеты прилетают и улетают по 2 раза в день? Вспомнил майор, доживав очередной кусок кабанятины. Да просто, привозит что-то и увозит, развел я руками. Не буду же я говорить ему, что еще в первый день обнаружил законсервированные склады с дорогими боеприпасами на территории бастиона, и потому пригнал сюда магов земли. Они построили широкие туннели, по которым эти закрытые склады постепенно кочуют в самолеты, после чего все эти ценности переносятся на мои склады, расположенные недалеко от замка. Зачем ему эта информация? Как и информация о том, что в обороне персов все же есть бреши. Город прекрасно укреплен, но все равно не идеально, и мне нужно было некоторое время, чтобы точнее рассчитать план атаки. Так что теперь остается только ждать. Вывести снаряды и оружие со складов не так-то просто, особенно, если учитывать, в каких количествах мы все это вывозим. Главный штаб города бастиона Альхасфан. Примерно то же время. Что тут происходит? Орал не своим голосом мужчина, стоило ему влететь в зал для совещаний. Всех казню. Под суд. Чего вы тут творите? Шакалы бездарные, зачем вы это сделали? Мужчина смотрел на удивленных офицеров и командиров, а те хлопали глазами и не понимали, за что их ругают. А что мы такого сделали? Нарушил тишину один из командующих обороной. Я только прибыл из столицы, чтобы взять на себя контроль над обороной города, и что за отчет мне предоставили? Снова закричал он, но офицеры все равно не поняли, к чему клонит новый командующий. Совсем дебилы? Да что не так? Вспылил один из командиров. То, что вы потратили 500 новейших ракет на голубей. Совсем рехнулись? Взревел мужчина. Если быть более точным, из этих 500 ракет примерно 480 потрачены на одного голубя, поднял палец ответственный за системы противовоздушной обороны, и чуть больше 20 на второго. Зачем и как? Взвыл командующий и схватился за голову. Так они же вражеские. Пожал плечами тот. И что, пристрелите его из ружья? Или просто не обращайте внимания, пусть летает. Знаешь, сколько стоят эти ракеты? Он сказал не обращать внимания, представляете? Расхохотался один из офицеров, и остальные тоже не сдержали смех. Господин командующий, вам стоит взглянуть». Вскоре в комнату для совещаний прибежали служащие и довольно быстро настроили изображение на экране. На кадрах можно было увидеть черного голубя с развивающейся на ветру бородой и вязанкой противотанковых мин в лапках. Не успел командующий задать вопрос, что все это значит, как пернатый выпустил вязанку, и от мощного взрыва разлетелся целый артиллерийский расчет. «Да это же бред, что вы мне показываете?» — возмутился мужчина. «Невозможно ведь». Он помотал головой и устало уселся в свое кресло. «А как вы вообще поняли, что голубь вражеский? Любой голубь в этом городе что-то замышляет против нас. Уже проверено», — воскликнул кто-то из офицеров. «Да, вон, который на окне сидит, тоже что-то замышляет», — усмехнулся он, тогда как остальные всполошились не на шутку. «Что? Где?» — всполошились офицеры. Кто-то подскочил со своего места, кто-то выхватил оружие и заозирался по сторонам. «Да вон же», — расхохотался командующий, наблюдая этот творящийся вокруг бред. «Сидит, мирно зерно клюет». И действительно, за окном спокойно сидел голубь, поклевывал зерно и изредка смотрел в сторону собравшихся. «Тревога!» — заорали офицеры, и в кабинет ворвались стражники, тут же открыв огонь по цели. Взвыла сирена, весь штаб в считанные секунды пришел в полную боевую готовность, а на крыше открылось несколько люков, откуда вылезли зенитные орудия. Сотни килограмм свинца и взрывчатки отправились в небо, но, к удивлению командующего, голубь ловко уклонялся от всех атак и в итоге скрылся. «Какой же бред!» — схватился за голову командующий. «Все доложу, всех под трибунал». «Доложите, мы будем только благодарны», — взмолились остальные. «А то был тут один достаточно смелый докладчик». «Проковореч, ваш предшественник на этой должности», — скривились офицеры. «О, кстати», — оживился командующий. «Где он?» «Мне нужно встретиться с ним и обсудить кое-что важное и конфиденциальное». «А не где он?» — развел руками боец, глядя через разбитое окно куда-то вдаль. Голуби запинали. «Не думал, что буду уточнять такой бред, но все же, может, заклевали?» «Нет, господин командующий», — тяжело вздохнул тот и продолжил с грустью смотреть на вечерний город. «Я сказал так, как оно было на самом деле. Мне не повезло стать свидетелем, и это зрелище останется в моей памяти до конца моих дней. Мне оставалось только наблюдать и изредка раздавать указания. Правда, бывало, что в лагерь приносили раненых гордых, которым не повезло попасть под обстрелы. Все же персы и не подумали сидеть тихо, постоянно пытаются бить дальнобойным оружием и даже высылают диверсионные группы. Так что, без потерь этот город все равно не взять, враг не хочет сдаваться. Да и смысла им сдаваться пока нет. Складов с провизией и снарядами у них достаточно, все не уничтожить. Все же оказалось, что здесь такая малоэтажная застройка не просто так. Этажей на деле довольно много, просто они уходят вниз, под землю. Плюс, как я заметил ранее, этот город четко разделен на сектора. И если враг захватит один сектор, то возиться со следующим придется ровно столько же, а то и еще больше. У каждого сектора есть свое отдельное снабжение, свои запасы и даже электропитание. А еще этот город очень сложно окружить. Но майор, с самого начала, даже не думал об этом. Все равно врагу хватит запасов, а растягивать силы было бы слишком рискованно. Так что теперь им есть, куда отступать, и есть, чем обороняться. Пока Коганов с нетерпением ожидает начала атаки, голуби резвятся в небе и на земле, маги усиленно копают ходы, а самолеты, не жалея топлива, носятся к моему замку и обратно. Запасов оказалось даже больше, чем можно было предположить. Раз уж город все равно неприступен, и захватить его обычными методами не выйдет, остается только наживаться и использовать оригинальную тактику. И пусть с другой стороны в этот город заходит одна колонна техники за другой. Кажется, будто персы специально везут мне свое оружие, деньги и боеприпасы. Им это все равно не поможет, а мне хорошо, продам потом кому-нибудь или потрачу на бомбежку иномерцев. Жаль только, подземные электростанции не вывести. Слишком громоздкие они, и собирали их сразу на большой глубине. А раз вывести их не получится, значит, придется уничтожить. Ведь без них обороняться, в любом случае, не выйдет. Не будут работать многие ловушки и датчики, погаснет свет, отключится часть новейших пушек и систем обнаружения. Пробиться к этой электростанции невозможно. Там достаточно охраны, множество контрольно-пропускных пунктов, и вниз ведет всего один узкий коридор для персонала. Невозможно, в общем, проникнуть. Только если ты не курлык, разумеется. Готов? — кивнул пернатому. Урур. Пожал он плечами. Хорошо, обернулся и подозвал к себе рукой гвардейца. Неси ящик М-359. Мы с Кагановым и несколькими гвардейцами расположились на вершине холма, недалеко от лагеря, и для нас даже установили телескоп, чтобы майор мог видеть все происходящее в городе. И вот, вскоре мои бойцы принесли черный пластиковый ящик. Его добыли не так давно, когда террористы пытались взорвать недостроенный отель. Эти ящики, одно из немногого, что удалось спасти от взбешенного мага. И там хранится усиленная полуартефактная взрывчатка. Брикеты упакованы тоже в черный пластик, и на каждом из них установлен специальный взрыватель с таймером. Очень удобно, надо сказать. А вон там что за башня? Кстати, не обращал раньше внимания, что в стороне от города стоит довольно высокая постройка. Не обращай внимания, махнул рукой майор и перевел телескоп на башню. Захватывать ее слишком неудобно, а они ее для связи и наблюдения используют. Но пока сильно не мешает, потому не пытаемся ее снести. Да чего там пытаться, взять и расстрелять артиллерией. Правда, там на крыше башни тоже есть пушки, и довольно крупные с виду. Впрочем, Каганову виднее, не буду лезть со своими советами. Хотя, я бы ее снес сразу, пусть и стоит она в стороне, по которой мы вряд ли будем вторгаться в город, чуть восточнее. Так ты чего меня позвал сюда, не выдержал Коганов, чтобы показать, как твой голубь сбрасывает на город бомбы. Так я видел, очень классно он это делает, и все в восторге. Могу идти обратно, позвал я тебя, как минимум, потому, что тебе в штабе было скучно. Вот и вытащил сюда развеяться, улыбнулся я, а Коганов почему-то подскочил со своего кресла. В смысле, скучно, у меня там работы по горло, не успеваю ничего, воскликнул он. Да не переживай, скоро все увидишь. Там взрывчатка действительно мощная, попытался его успокоить. И что дальше? Мы уже пытались штурмовать, и даже закладывали взрывчатку под стену. Как видишь, город особо не пострадал, махнул рукой майор, и собрался уйти, но вдруг резко остановился. Когда почувствовал, как под его ногами задрожала земля. Конечно, вы ничего не разрушили. А если бы и разрушили, пользы от этого никакой. Все ключевые объекты этого города находятся под землей, а туда проникнуть довольно сложно. Земля задрожала, и майор уселся обратно в кресло, тут же прильнув к телескопу. Но ничего особенного он увидеть не смог. Да, город немного встряхнуло, а после этого в одном из секторов погас свет. «Слушай, а хороший у тебя все-таки голубь», – прокомментировал Коганов. «Был бы у нас, я бы ему звание капитана дал. Он и так виконт, зачем ему звание?» – усмехнулся я. «Хотя, если бы он и стал военным, я бы дал ему прапорщика, а не капитана». «Ты о чем?» – не понял майор. «Да забудь», – махнул я рукой, задумавшись, что у такого прапорщика на складе всегда будет порядок. Правда, он и банку тушенки не выдаст, будет копить и копить все на складах. «Ладно, твой голубь и правда, молодец, но это лишь одна электростанция из шести», – вздохнул майор. «Но спасибо, что позвал посмотреть, это было интересно. Жаль, что они скоро восстановят электроснабжение, а пока включат генераторы». «Ага, восстановит», — улыбнулся я. «Это очень вряд ли. Я им не позволю». «А с генераторами что ты сделаешь?» — усмехнулся он. «Ничего», — пожал плечами. «Мы эти генераторы еще вчера взорвали». «Слушай, Булатов», — серьезно посмотрел на меня Коганов. «Мне кажется, ты кое-что не понимаешь. Мы тут больше для вида, немного в осаде город подержать, потрепать персам нервы. Или я тебе не говорил, ты что, правда, собрался этими силами захватить весь город?» «Ну да», пожал я плечами. «Какие силы есть, теми и буду захватывать. Нам же приказали захватить, вот и сделаем все, как полагается. Ты же ради этого меня сюда и позвал. Если есть приказ, то это не значит, что нужно вот прямо захватить. Тем более, что приказ пришел не от императора, а от одного из командующих. Кто-то просто выслужиться хочет, и все», — вздохнул Коганов. «Вот сейчас даже немного обидно стало. А я такого надумал, и свято верил в то, что гордые действительно будут захватывать этот город. Что они будут выполнять даже невыполнимый приказ, чего бы это ни стоило. Хотя и Каганова можно понять, приказ действительно от какой-то важной шишки и, скорее всего, император просто не в курсе этой ситуации. А как узнает, сразу прикажет отступить и не терять людей впустую. Знаешь что, майор, улыбнулся я, вот кто отдал приказ, тому и расхлебывать потом. А мы все равно захватим бастион, и пусть он отбивается от последствий. И ведь отказаться от этого я уже не могу, да, криво усмехнулся Коганов. Ну, так не стоило меня сюда звать, пожал я плечами. Вижу, что он уже жалеет. Майор звал меня больше для того, чтобы минимизировать потери в этой бессмысленной операции. Он думал, что начнется стычка на окраине города, потом император узнает и отправит гордых обратно. А так как в стычке, в любом случае, будут раненые, проще вылечить их сразу. В общем, не знаю точно, зачем он меня позвал. Да и сам он тоже теперь не знает, но уже поздно. Я тут, а значит, город будет взят. Воздух. Послышался крик, и в следующую секунду взвыла сирена. Вдалеке показались огни реактивных двигателей, что стремительно приближались к лагерю. Но за нашими спинами тоже показалась авиация. Аэродром совсем рядом, как раз для таких случаев, и самолеты подняли заранее. Завязался красочный воздушный бой, но полюбоваться им не удалось, так как вслед за вражескими самолетами прилетели боевые костюмы персов. К оружию, рыкнул майор и сам достал меч. Сбивать костюмы бесполезно, так как подобрались они к нам, мчась на предельно низкой высоте. Первые костюмы врезались в строй гордых и завязался ближний бой. Но, зная гордых, они и так больше любят рубиться, чем перестреливаться. Хотя умеют одинаково сражаться, как в ближнем, так и в дальнем бою. Майор зарядил меч и сорвался с места, врезавшись в первый попавшийся костюм. Он повалил его на землю, после чего тут же принялся рубить прочную броню и высекать из нее каждым ударом снопы иск. Боевые костюмы, один за другим, врезались в землю, хватали бойцов и отшвыривали в стороны. Палили из энергетических пушек и орудовали клинками, стараясь забрать как можно больше жизней. Рядом со мной упал один из бойцов с дырой в животе. Он зажал руками рану и смотрел в небо, понимая, что рана смертельная. «Эй!» Я пнул его в бок. «Чего лежишь?» «Ну, так это, умираю», пожал он плечами. «Уже и боли не чувствую, скоро душа отойдет от тела, значит, не, давай дальше сражайся», пнул его чуть сильнее. «Лежать будешь, когда отобьемся». «Но рана ведь, господин граф», возмутился он. «Смертельная, какая рана?» Он убрал руки и понял, что раны действительно нет. Так что, немного похлопав глазами, все же встал, поднял свое оружие и как-то неуверенно побежал в бой. Явно в замешательстве, бедолага. Первые минуты боя я просто исцелял всех подряд, потому так и не успел отойти от офицерского шатра. И спустя какое-то время, вокруг меня приземлилось 4 боевых костюма. Они сразу отрезали пути к отступлению, и иногда отстреливались от гордых, постепенно приближаясь ко мне, и переговариваясь между собой. «Этот похож на главного», указал на меня один из них. «Забираем, мужики, я же просто лекарь, не надо», воскликнул я и, подняв руки, создал небольшую зеленую сферу в качестве доказательства. «Вот этого заберите», указал на первого попавшегося офицера гордых. «Эй!» Возмутился он и, выстрелив пару раз по костюмам, скрылся в толпе. «Ты имперский пес, и сдохнешь под пытками», как-то излишне радостно прокричал один из костюмов. «Но я же просто лекарь, не надо меня трогать». Странно, но меня не послушали. 2 костюма приблизились ко мне, и один из них схватил меня за руку. Потянул на себя, но лишь зря гудел сервоприводами, ведь сдвинуть с места меня не удалось, тогда как я в это время накапливал энергию и временно изменял мышцы. И спустя всего пару секунд уже сам схватил его за руку, потянув на себя. «Ой», думал, уроню его на землю, и уже там забью ногами. Но нет, случайно оторвал руку. Нужно оставить пометку, что персидские костюмы я покупать никогда не буду, и даже брать их на продажу будет стыдно. Или же просто переборщил с энергией и усилением, ведь следующий костюм налетел на меня с 2 парными клинками, пытаясь разрубить на куски. Вот только первые 2 удара лишь рассекли воздух, а затем мой меч рассек костюм, вместе с оператором на 2 части. Остались 2, и они хотели улететь, но, увы, поздно. Улетать надо было сразу после приказа об атаке на наш лагерь, и улетать далеко. Догнав костюм, запрыгнул ему на загривок, и впился руками в шею, влив внутрь немало энергии. Костюмы защищены от внешних воздействий и от магии, но любую защиту можно пробить. Так и теперь, костюм остался с виду цел, тогда как от оператора внутри остался, пожалуй, только фарш. И последний костюм пал смертью храбрых. Это был тот самый, что приказывал остальным похитить меня и отправить на пытки. Теперь же он попытался убежать, и даже не смог взлететь, споткнувшись об развалившегося на земле товарища. Его я просто бил по морде, пока все системы костюма не отключились. От шлема осталась лишь вмятая железка, а нагрудную защиту покорежила так, что раскрыть ее уже не выйдет. Разве что через щели можно разглядеть потрясенного до глубины души оператора. Говорил же, вздохнул я. Я лекарь, не надо было меня трогать, это глупо. Оператор посмотрел на мое рассеченное в бою плечо, которое зажило прямо у него на глазах. Ладно, мое дело было их предупредить. Сказал, что лекарь, показал немного энергии. А они не поверили, и решили попытаться. Вот за это и поплатились. Лишившись командира, отряд боевых костюмов довольно быстро перешел к отступлению, а гордые стали выпускать снаряды им в спину. Я же нашел израненного и очень злого майора, который как раз пытался прорубиться сквозь броню костюма и вытащить оттуда оператора, чтобы уже на равных набить ему морду. Очень не любит Коганов, когда умирают или страдают его люди. Он видел, что потери в этом бою есть, и потому теперь хотел выместить злобу хоть на ком-нибудь. «Готовьте моего коня», — прорычал майор, стоило ему закончить с последним костюмом. Я как раз подошел к нему и начал процесс заживления ран, правда, Коганов лишь отмахнулся. «Да что мне эти царапины? Пойдешь со мной? Куда? Мстить? За нападение?» Как-то очень злобно ухмыльнулся он. «Впрочем, почему бы и нет? У меня тоже конь есть, хотя и не знаю, зачем. Мне его привезли одним из рейсов, так как он всех достал, и цыган уже девать некуда. Все тюрьмы в замке забиты до отказа. Странно, что майор решил скакать на коне, но я только поддерживаю это. Люблю этих животных, плюс они зачастую бывают умны, что тоже очень помогает в бою. Я отправился к самолету, а тем временем гордые успели собраться и приготовиться к новому бою. И когда мне передали по рации, что пора выдвигаться, присоединился к отряду кавалерии гордых. «Это что?» – удивился Коганов, когда я присоединился к их колонне военной мототехники, сидящим на своем заниженном коне. «Это конь. Ты ведь тоже на коне хотел?» — посмотрел наверх. «Иначе майора не увидеть, ведь он восседал на каком-то совсем монструозном. Даже не знаю, можно ли этого монстра назвать мотоциклом. Это конь», — он похлопал по бензобаку. «Железный. А твой совсем и на коня не похож. Тихо, тихо», — я погладил по шее Карги, чтобы тот не уничтожил государственное имущество вместе с государственными служащими. Он просто завидует, не обращая внимания. Не знаю, почему майор выбрал именно этот транспорт. Это решение казалось мне не самым логичным, но лишь до тех пор, пока не узнал, куда мы едем. К той самой башне, о которой я буквально недавно задумывался. Видимо, сам и натолкнул майора на мысль взять ее штурмом. Сложность в том, что на вершине этой башни сосредоточено достаточно большое количество мощных орудий, и они могут накрыть весь наш отряд одним залпом. Потому майор и решил устроить неожиданную и очень быструю атаку. Медленную бронетехнику просто раздавит артиллерией, тогда как малую группу на быстроходной технике еще попробуй поймай. Надо сказать, что мотоциклы у них неплохие, почти такие же быстрые, как каргиконь, несущийся спокойным шагом. Попросил его бежать помедленнее, чтобы совсем уж не унижать гордых. «Приготовиться к первому залпу», — прокричал Коганов, и, вцепившись в руль, начал маневрировать, затрудняя врагу прицеливание. Остальные члены отряда рассыпались в стороны и активировали покров, но, бах, в верхушку башни, когда весь этот ворох пушек был готов выстрелить в нашу сторону, ударила молния. Попала она в снаряд, который разорвался, запустив цепную реакцию, а майор и остальные гордые просто смотрели молча на взрывы, которые уничтожают башню без нашего участия. И когда отгремел последний из них, Коганов как-то подозрительно уставился на меня. «Вот это поворот!» — прикрыл я рот руками. «Представляете, бывают же такие совпадения. После захвата башни прошел один день, и ничего не предвещало беды. Но в какой-то момент городские ворота распахнулись, и из них вышла делегация. Майор, в палатку забежал связист. Персы запрашивают переговоры. Командующий обороной Оскар говорит, что может что-то предложить». «Хорошо, скажи, мы скоро будем», — кивнул Коганов и посмотрел на меня. «Да давай схожу, почему нет?» — пожал я плечами. «Хотя все и так понятно». «Что тебе понятно?» Майор начал готовиться к встрече. Нацепил наручи, броню, спрятал несколько клинков, повесил на пояс меч. «Ну, смотри, этот командующий сразу прикажет нам убираться отсюда. На этом разговор и закончится, очевидно же, почему он этого не понимает?» «Вряд ли, они так не будут говорить», — нахмурился майор. «Персы не идиоты». «Все люди идиоты, майор. пора уже это понять», — рассмеялся я, но компанию ему все же решил составить. «Совсем скоро мы встретились с делегацией, примерно в 500 метрах от города, десяток персов выстроились в ряд, и еще трое вышли вперед, стоят, улыбаются. Впрочем, мы с майором тоже не грустили. Вы ищете смерти, раз приблизились к городу», — проговорил самый бородатый и седой из них. «Ну так, конечно, ищем», — воскликнул я. «Выходите, нападайте, мы вас ждем». «Нападать на собак, не смеши», — усмехнулся важный перс. «А мы вам станцию наблюдения взорвали вчера», — скромно потупил взгляд и попинал камушек, лежащий на песке. «Так это была не случайность, там же молния ударила», — нахмурился командующий. «Упс», — прикрыл рот руками, — «лишнего ляпнул». «Так, хватит», — поднял он руку. «Даю вам день, и если не уедете за это время, мы сотрем вас в пыль». «А я говорил», — толкнул в бок Каганова, а тот закатил глаза. «А этого вы оставляете нам», — указал на меня бородатый. «Он слишком много говорит». «В принципе, можете забирать», — пожал плечами майор. «Да-да, могу с вами пойти, раз просите», — быстро закивал я и направился к ним, а те сделали шаг назад. «Эх, судя по всему, как с престолом грешника уже не получится. Надо было посопротивляться и вот так сразу не давать своего согласия». Переговорщики отошли еще на шаг и начали о чем-то совещаться, то и дело поглядывая в мою сторону, а спустя пару минут снова подошли к нам с майором. «Все понятно», — показал он на меня пальцем. «Род Булатовых, род из одной шлюхи и полумужа». «Ты сейчас что сказал?» — прищурился я, а майор схватился за голову. «Что слышал?» — оскалился бородатый. «Ты только языком можешь работать, а сам ничего из себя не представляешь. Ты не мужчина, и даже не понял, с кем связался». «Ох, ребят, это вы не поняли», — помотал головой, взял гарнитуру и вставил ее в ухо. «Торин, слышишь?» «Ага, твое предложение принимается. Ломай все, как и хотел». Прошла секунда, затем вторая и третья. И когда командующий обороной города открыл рот, за его спиной раздался грохот, и 200-метровый участок стены, а также несколько десятков прочих укреплений разом рухнули под землю. «За твой длинный язык город лишился стен, и теперь вход для наших танков открыт», — развел я руками. «Ну, разучились мои маги земли просто выполнять приказы», — сказал им выкопать туннели. Так они разрушили грунт под укреплениями врага, заодно, чтобы не возвращаться к этому потом. Теперь же Торин активировал цепочку заклинаний, и тонкие подпорки, на которых держалась часть города, попросту лопнули. «Убить!» — завопил командующий, указав на меня пальцем. И судя по скорости реакции подчиненных, они изначально планировали что-то подобное. Причем, командующий взял с собой одаренных второго, а то и первого ранга. И все они резко сорвались с места, но встретились с волной мощи майора. Он взмахнул мечом, отгоняя всех в сторону, а я, вместо того, чтобы отступить, побежал вперед. Зеленая вспышка на мгновение ослепила нескольких персов, и не успели они моргнуть, как в воздухе над ними появился магический круг. Заклинание массового ослабления, с определением свой-чужой. Готовил это заклинание для чего-то другого, не помню для чего. Так оно и залежалось в кармане. Слова командующего меня расстроили. А главное, меня вывел из себя его поступок. Напасть во время переговоров — это насколько нужно не иметь чести, чтобы поступать так. Взмах мечом, и клинок врезался в непроницаемый покров перворангового одаренного. Перс ухмыльнулся и попытался пронзить меня своим мечом, и у него это получилось. Слишком уж я задумался, чтобы тратить время на уклонение. Мои ребра сомкнулись вокруг клинка врага мертвой хваткой, и он стал дергать оружие на себя, тогда как я методично рубил его, раз за разом просаживая защиту и внедряя в его тело все больше болезней. Теперь даже если выживет, все равно скоро вздернется сам. Под ногами перворангового засверкали символы. Над моей головой также образовался сложный магический круг, позволяющий ускорять сознание с минимальными затратами энергии. Магию крови использовать не стал, да и трансформацию пока оставил в покое. И так слишком много обо мне знают, а тут достаточно свидетелей. Впрочем, кроме целительской, больше никакая магия не понадобилась. Улыбка у перса исчезла, и вскоре он упал без сил, а я переключился на следующего одаренного, который отбивался от гордых хлесткими песчаными плетьми. Дар песка – это что-то между даром земли и ветра. Оригинальный, конечно, может посылать в нас песчаные лезвия, оставляющие на теле глубокие порезы. Но мой меч оставляет порезы поглубже, так что вскоре одаренный вернулся в свою стихию, упав на песок, закончив с ним, врезался в самую гущу сражения. Засверкали разнообразные заклинания, всполохи энергии, то и дело, ослепляли окружающих. А я молча рубил и рубил, не забывая иногда восстанавливать повреждения своего тела, не трогать командующего. Послышался крик майора, и я обернулся. Гордые повалили бородатого на землю и собирались добить, но, услышав приказ, остановились. Его нужно отвезти в столицу. Нет смысла, помотал я головой и подошел к перепуганному персу. Пока шел, из меня вытекло 300 грамм крови. Жаль, можно было бы использовать ее в бою, а так пустая растрата выходит. И чтобы не тратить ее вот так, затянул поврежденные сосуды, после чего раны сами по себе стали зарастать. Нужно поесть, чтобы процесс стал проще. Никто не стал мне возражать, и меня спокойно подпустили к перепуганному пленнику. Я же присел на корточки и посмотрел на него. А сейчас мы немного поиграем. На моем лице появилась улыбка, и я приложил руку к его лбу, после чего губы командующего стали срастаться. Больше из твоего поганого рта не вылетит ни единого слова. Схватил его за шею и поднял над собой. Знаешь, мы могли бы выпытать из тебя информацию. Я в этом мастер, уж поверь, выпытать можно из любого. Но ты такой бесполезный, что можешь быть свободен. Бросил его обратно на землю. Главнокомандующий, который не понадобился даже в плену, усмехнулся я. Беги, собака позорная. Расскажи о нашем милосердии своему царю. Командующий попытался подняться с земли, но споткнулся и продолжил бежать на четвереньках. Никакой чести, помотал я головой. Напасть во время переговоров, посмотрел по сторонам и увидел несколько наших убитых бойцов, после чего повернулся к майору. Ничего, что я не убил его. Кажется, ты уготовал ему куда худшую судьбу, чем смерть, усмехнулся Коганов. То ли еще будет, на моем лице появилась улыбка. Не люблю тех, у кого нет чести и снарядов на складах. Что, прости, уточнил Коганов. А, не понял я, или сделал вид, что не понял. Вскоре мы прибыли обратно в лагерь и устроились на том же холме, лениво поглядывая в сторону города. Переговоры прошли отлично, и теперь в бастионе снова нет командования. Им придется ждать, когда царь пришлет следующего, а это время, думаю, через 7 дней можем нападать, кивнул своим мыслям. Но это безумие, возмутился Коганов. Это не безумие, это, достал из кармана телефон и быстро набрал номер. Алло, это Спарта, глава 5, нет, почему-то мне кажется, что за неделю подготовиться не успеем. Прошло уже 4 дня, за которые все мы усиленно работали, не покладая рук, но даже так полученных результатов все равно не хватает. Правда, работали, в основном, маги земли, но и остальные им помогали. Строили удобные подземные туннели в город, изменяли уже имеющиеся катакомбы, обчищали тайные склады. Кстати, катакомбы действительно могли стать серьезной проблемой для нападающих. Дело в том, что персы изначально планировали держать оборону под землей. Если бы армия империи смогла бы прорваться через стены и укрепления, то защитники просто спустились бы вниз. Каждый офицер обязан хорошо знать свой участок подземных катакомб, тогда как карты есть лишь у нескольких высокопоставленных полководцев. Даже мне не удалось их добыть, но это и не нужно. Теперь даже карты не помогут, так как катакомбы превратились в самый натуральный запутанный лабиринт. Появились тупики, новые проходы, лестницы наверх, какие-то колодцы прямо посреди коридора. В этом наша сила. Для запутывания врага мы можем менять рельеф местности прямо перед боем. Причем не только маги земли, гордые тоже. Если дать им достаточно мотивации и саперные лопатки, за одну ночь они перенесут холм или пересадят мешающий имперской артиллерии лес. Помимо того, что в катакомбах можно прятаться, у них была еще одна задача. Персы заминировали не только многие проходы и ответвления в своих подземных лабиринтах. Также из-под земли можно было управлять заложенными в зданиях зарядами. Например, маги земли и голуби случайно нашли посреди города казармы с солдатами. Там чуть ли не в каждой стене был заложен заряд. И, судя по всему, задумка в том, чтобы в случае успешной атаки имперцев оставить эти казармы для врага, дождаться, когда туда заселятся отряды противника, и взорвать. Но мы не стали дожидаться этого момента и взорвали раньше. Правда, этот момент тоже пошел не по плану. Сначала думали просто замкнуть 2 проводка и произвести подрыв казарм, но затем разведчикам пришла в голову другая идея. Маги смогли отследить, в какую сторону уходят провода для активации подрыва, и нашли среди катакомб небольшую операторскую комнату. где внутри находились двое персов, которые смотрели за городом через несколько больших экранов, а перед ними стоял пульт со множеством кнопок. Вот Курлык и начал клевать эти кнопки в поисках той самой. В эту ночь чуть ли не четверть домов, расположенных на окраинах города, ушли под землю. Но кто мог ожидать, что заложенной взрывчатки окажется настолько много? Взрывались казармы, укрепленные одноэтажные дома, да и просто улицы. Заложенные бомбы рвали дорожное покрытие, и многие окраинные улицы превращались в скопище рытвин, воронок и трещин. Все это было придумано для затруднения продвижения вражеских войск, но что-то у персов пошло не по плану. Взрывы произошли раньше времени, и разрушенные укрепления теперь вряд ли помогут им. Ладно, зато забавно вышло, ведь Курлык оставил в комнате с операторами-подрывниками скрытую камеру. Их самих он не убил, а все кнопки нажал. И мы с Кагановым смогли посмотреть, как эти двое оправдывались перед начальством. Они кричали, что это все голубь, а им верили. Вот это было действительно неожиданно. И если персы научились винить во всех своих бедах голубей, то свои неудачи с магами земли пока еще не связывают. А зря, ведь их катакомбы отвечают также за все коммуникации в городе. Водопровод, электросети, связь. Все эти магистрали расположены под землей, и теперь находятся в полной власти магов земли. Одна активация отложенного заклинания, и город погрузится в каменный век. По крайней мере, те его части, до которых мы успели добраться, а это лишь северные и северо-западные окраины города. Так что, в любом случае, даже если мы прямо сейчас возьмем и отступим, жизнь в этом городе прежней уже не будет. Ведь работа с перестройкой катакомб только начата, и дальше для персов будет только хуже. Сейчас же я рассматриваю новую карту подземелий, сравниваю ее с изображением надземной части города, и думаю, куда бы еще что-нибудь переместить. В штабном шатре, помимо меня, находятся почти все командования гордых. Люди оживленно обсуждают последние происшествия, операторы передают информацию командованию и друг другу. В общем, работа кипит. Где-то вдалеке, то и дело, можно услышать взрывы. Персы и не думали просто ждать, когда мы нападем на них. Они регулярно отправляют небольшие отряды, чтобы прощупать нашу оборону, устраивают вылазки и диверсии. Точнее, диверсии они пытаются сделать, а вот получается у них откровенно паршиво. Все же обидно, мы захватили их дозорную башню, и теперь используем ее для наблюдения за бастионом. Разве что, вместо артиллерийских установок, Коганов разместил там опытных снайперов с новейшими дальнобойными винтовками. Теперь эти снайперы держат в страхе ближайший к башне район города, хотя прицельная дальность выстрела едва ли достает до стены. Также забавно наблюдать за тем, как на месте разрушенной магами земли стены начали возводить баррикады. Наивные, думают, будто мы только там можем наступать. Если Коганов захочет послать свои танки с другой стороны, значит, прямо перед наступлением стена рухнет уже там, и нет смысла ее восстанавливать, это лишь пустая трата сил.